С этого дня она только об одном и думала. Как бы иметь ребенка, еще одного ребенка, и всем поверяла свое желание. Одна соседка подсказала ей средство. Каждый вечер давать мужу выпить стакан воды со щепоткой пепла. Фермер охотно согласился на это, но средство не помогло. Они стали совещаться между собою. Может быть, найдется какой-нибудь тайный способ. Стали наведываться туда-сюда. Им указали некого пастуха, живущего в 10 милях от их фермы. И хозяин Вален, заложив свою тарантайку, сам отправился за советом. Пастух вручил ему хлебец, на котором сделал какие-то непонятные знаки. Хлебец, замешанный на травах, которые они должны были съедать по кусочку до и после супружеских ласк. Весь хлеб был съеден без всяких результатов. Один учитель открыл им какие-то тайны, особые приемы любви, незнакомые в деревне и безошибочно верные. Но и это не помогло. Священник посоветовал совершить паломничество к храму святой крови в Фекан. Вместе с толпой богомольцев Роза пошла в аббатство и лежала распростертая на полу, присоединяя мольбу свою ко всем незатейливым просьбам, исходившим из множества крестьянских сердец. Она умоляла того, кому прибегают все, сподобить еще раз ее стать матерью. И все оказалось напрасным. Тогда она вообразила себе, что это послано ей в наказание за ее первое прегрешение, и безысходная грусть поглотила ее. Она изводилась от горя. Муж ее тоже старился, терял последние соки, как говорили, с недаемой тщетной надеждой. Наконец возгорелась между ними открытая война. Он поносил, он бил ее. Целый день придирался он к ней, а по вечерам в постели, задыхаясь от ненависти, бросал ей в лицо оскорбления и гнусности. Вот однажды ночью, уже не зная, что думать, чтобы заставить ее страдать еще больше, он велел ей встать и оставаться до утра под дождем у дверей на улице. А когда она не послушалась, он схватил ее за горло и стал бить кулаком по лицу. Она ничего не говорила, не двигалась. Выйдя из себя, он вскочил коленями ей на живот и, стиснув зубы, обезумев от гнева, готов был убить ее. Тогда на нее нашла минута отчаянного возмущения. Яростным движением отбросила она его к стене, вскочила с постели и изменившимся свистящим голосом произнесла: «У меня есть ребенок! Да, у меня-то есть! От Жака сын у меня! Знаешь, Жака, он обещал жениться на мне, а сам ушел!» Муж, ошеломленный, стоял, не меньше растерявшись, чем она сама. Он лепетал: «Что ты говоришь? Что ты говоришь?» Тогда она зарыдала и пробормотала сквозь ручьем бегущие слезы: «Я оттого и не хотела выходить за тебя замуж, оттого. Я не могла тебе этого сказать. Ты бы на улицу меня вышвырнул и оставил бы без хлеба с ребенком. У тебя нет детей, ты и не знаешь, не знаешь!» Он повторял машинально с возрастающим удивлением: «У тебя есть ребенок? У тебя есть ребенок?» Всхлипывая, она с трудом проговорила: «Ты же меня силой взял, сам ведь помнишь, наверное. Я не хотела выходить за тебя». Тогда он встал, зажег свечу и принялся ходить взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. Она все плакала, припав к постели. Вдруг он остановился перед ней. «Значит, это я виноват, что у нас детей нет?» — спросил он. Она не отвечала. Он снова принялся ходить по комнате, потом, опять остановившись, спросил: «А сколько лет твоему малышу?» Она прошептала: «Да вот скоро 6 будет». Он еще спросил: «Отчего ж ты мне не сказала?» Она простонала: «Да разве я могла?» Он продолжал стоять над ней неподвижно. «Ну, вставай-ка», — сказал он. Она с трудом поднялась, а когда стояла уже на ногах, прислонившись к стене, он вдруг принялся хохотать славным громким хохотом хороших былых дней. И, видя, что она все еще стоит потрясенная, он прибавил: «Ну что ж, вот и привезем его сюда, ребеночка твоего, раз у нас с тобой своих детей нет». Она до такой степени растерялась, наверняка бросилась бы бежать, если бы силы не изменили ей. А фермер потирал себе руки и бормотал: «Ведь я уже хотел было приемыша взять, а вот он и нашелся! Он и нашелся! Я у священника спрашивал, нет ли у него сиротки на примете, и все продолжал смеяться. Он поцеловал в обе щеки свою жену, заплаканную и растерянную, и закричал, словно она оглохла: „А ну-ка, мать, погляди, не найдется ли там еще супцу? Я бы не прочь теперь съесть мисочку“». Она накинула юбку, они сошли вниз, и пока она на коленях разжигала огонь под котелком, он, сияющий, продолжал большими шагами ходить по кухне, повторяя: «Право, я доволен, очень доволен, не то чтоб на словах только, а истинно рад». Thank you.